Глава 8. Плодородные равнины с возделанными полями давно уже остались позади. Дорога круто поднималась вверх и уводила в предгорье. Лигу назад тракт был еще достаточно широк для проезда отряда конных воителей, двигавшихся колонной по 4 в ряд. Теперь же ширины едва хватало для проезда 2 лошадей. По обе стороны тянулись то бурое, заросшее жесткой травой болото, то небольшие фруктовые сады, то заросли густого кустарника. Места идеально подходили для засады шайки головорезов. Тем более, что час уже был поздний, с западной половины неба исчезали последние остатки дневного света. «Нам всю ночь предстоит ехать», — пробурчал Акимас. «Если да, то нам лучше позаботиться о фонарях, пока мы еще в состоянии найти кремень и кресало». Поскольку свет убывал, Акимас не мог быть уверен, что именно выражало лицо господина Скирона. На нем, кажется, появилась улыбка, но, наверное, не столь насыщенная презрением к осторожности Акимаса. «Нам осталось меньше четверти лиги пути», — уведомил его Скирон. «Я не забываю ориентиров». «Ты способен разглядеть их в темноте?» «Тех, что нам нужны, да. Так что не зажигайте фонари. Возможно, они и покажут нам дорогу. Но они могут и показать, где мы, любому бандиту в лиге от нас». По хмыканью окружающих, Акимас понял, что воители разделяли мнение Скирона. Никому из них не улыбалось пробираться так вот на ощупь в темноте. Но никому из них также не улыбалось и драться с разбойниками, во всяком случае, имея всего дюжину бойцов. На западе в небе растаял малиновый цвет, за ним последовал и золотой. Небо над головой уже сделалось темно-пурпурным, и на нем замерцали ранние звезды. Акимасу показалось, что они, возможно, насмехаются над ним. Мол, потащил их в такую даль от Мисантии на поиски неведомо чего, неведомо где, зачем мог отправиться, как известно, только дурак. Или, по крайней мере, человек, который предпочел бы показаться скорее дураком, чем трусом. Он никогда не подаст вида, что слишком сильно доверяет своему ручному колдуну. Скирон походил на леопарда на цепи. Цепь могла порваться. Но даже если и выдержит, все равно дает зверю слишком много свободы для прыжка к горлу хозяина. Акимасу требовалось посмотреть то, что приготовил Скирон здесь, в горах. Он мог лишь молиться Митре, чтобы путешествие оказалось стоящим потраченного времени, и чтобы ни боги, ни люди не ввергли в хаос его дела в Мисантии, пока он отсутствует. К этому времени ехавшие впереди воители спешивались и вели коней в поводу. Сержант воителей обнажил меч и нащупывал им перед собой дорогу, словно слепой нищий своей палкой. Акимас подумывал спешиться. Сидя верхом на коне, он чувствовал себя незащищенной мишенью, при всем том, что под шелковой курткой для верховой езды он носил кольчугу. Он также знал, что никак не мог надеяться развернуть коня и ускакать, оторвавшись от любой засады. Во всяком случае, не на дороге, которая теперь казалась такой же узкой, как любой глухой закоулок в Аграпуре, и такой же густо насыщенной, отвратительной вонью. Предупреждением Акимасу послужил только слабый шорох чего-то ползущего. Он выхватил меч, готовый рубануть по змее, когда дорогу перегородила упавшая сверху утяжеленная гирями сеть. Одна из гирь ударила сержанта по башке. Череп разлетелся, словно сброшенная с крыши дыня. Когда меч сержанта с лязгом упал на дорогу, Акимас открыл рот, собираясь выкрикнуть приказ. Его язык, казалось, стал таким же негнущимся, как мертвая ветка, а в рот словно насыпали пригоршню песка. Слова подступили к горлу, но отказывались слететь с его уст. Миг спустя Акимас понял, что его вот-вот вырвет. Ему предстояло не только закончить жизнь здесь, на этой дороге, погибнув от рук бандитов. Ему предстояло закончить ее на глазах у всех людей, знавших, что он трус. Эта мысль была еще чернее, чем дорога. Она настолько поглотила рассудок Акимаса, что он не увидел, как с увешанных мхом деревьев по обеим сторонам дороги спрыгнули темные фигуры. Он также не увидел ни как господин Скирон высек искры, ни как искры эти упали на труд, лежавший наготове в медной чаше. Труд занялся, пылая зловещим багряным светом, похожим на змеиный глаз. Скирон поднял посох, и чаша поднялась вместе с ним на конце серебряной цепи. Из чаши заклубился дым, и свободная рука Скирона заплясала в его клубах. Дым заплясал в ритме с рукой колдуна. Какой-то миг тем, кто наблюдал за этим с затуманенным взором и умом, показалось, что дым образовал руны. Руны величиной выше человека, тянущиеся через дорогу и исчезающие в лесу по обеим сторонам. В глазах у Акимаса прояснилось как раз вовремя, чтобы увидеть, как багряный свет хлынул из чаши, словно жидкость. Он заструился по дороге, поглощая ноги людей и лошадей. Одна лошадь пронзительно заржала, другая встала на дыбы, а ее всадник отчаянно вцепился в луку седла. Губы его шевелились, когда он неистово молился, чтобы не угодить в этот демонический свет. Свет потек дальше, добираясь до бандитов. Те, кажется, тоже молились или бронились, но до ушей Акимаса не долетело ни звука. Затем он сообразил, что рот у той лошади по-прежнему открыт, но ее пронзительное ржание тоже сделалось немым. Акимас не мог сделать жеста для отвращения зла, не отняв одной руки от поводьев. Вместо этого он молился, словно с помощью чистого потока обетов он мог швырнуть свои слова богам вопреки этому ужасному свету. За исключением того, что этой ночью, на этой дороге, в присутствии этого света казалось, что боги, возможно, и не существуют. Вожак бандитов был храбрым человеком, хорошо дравшимся во всех армиях, из которых он дезертировал. Он не отступил, когда к нему пополз демонический свет. Он увидел, что один из его бойцов ткнул в него копьем, и копье задрожало и осталось застрявшим, словно этот свет был крокодильей пастью. Затем свет добрался до него. Он почувствовал ожог, который был вызван жаром или холодом, или и тем, и другим одновременно. Жжение не причиняло боли, и когда он опустил взгляд, то увидел свои ступни в грязных башмаках и ноги в драных штанах такими же, какими они были всегда. Он выхватил меч и издал призывный крик. Услышал его, похоже, только ближайший к нему разбойник. Он поворачивался, пытаясь снять с пояса палицу, когда сверху на плечо ему рухнула липкая серая масса. Это была прядь мха с деревьев над ним, но прядь, наделенная демонической жизнью. Она уже собралась в ком размером с человеческую голову. Теперь же она извивалась, словно клубок змей, ползающих по лицу разбойника. Тот открыл рот, собираясь завопить, и мох перевалил ему через губы и зубы, забивая рот. Глаза у вожака вылезли из орбит, когда он увидел такое, а рука конвульсивно сжала рукоять меча. Выронив палицу, вцепившись обеими руками в мох, разбойник заметался как безумный. Он ничего не достиг, потому что мох внезапно, казалось, приобрел крепость медной проволоки. И он также ничего не сделал, чтобы помешать мху заползти ему на нос и в нос. Лицо его уже темнело, а тело изогнулось дугой, и он упал навзничь в свет. Он еще немного подрыгал ногами и поизвивался, а потом перестал двигаться. Наделенный сверхъестественной жизнью, мох стек с лица покойника и пополз к разбойничьему атаману. Вплоть до этой минуты вожак не терял смелости. Теперь же она улетучилась. Если б свет помешал его ногам двигаться, он бы сию же минуту сошел с ума. А так... Он вытягивал ноги, словно из грязи, глубиной по колено. Он мог передвигаться, но ровно настолько быстро, чтобы оставаться впереди мха. Если сверху упадет новый, он обречен. И все же край света подползал все ближе и ближе, быстрее, чем мох, и никакого нового мха не падало. Грязеподобное засасывание ослабло, а затем исчезло. Атаман рванул к границе света, пересек ее и почувствовал, как его башмаки застучали по твердой почве. Он побежал, не заботясь о том, куда бежит, и даже на мгновение не оглядываясь на тех, кто остался позади него. Все равно он не мог спасти никого из своих бойцов, попавших в этот демонический свет. Что же касается его врагов, то стрела в спину могла быть милосердной по сравнению с его судьбой, если в ночи бродило еще какое-то колдовство. Ни стрелы, ни чары не преследовали бежавшего вперед по дороге атамана разбойников. В 100 шагах от границы он остановился в тени дерева, после того, как убедился, что на нем нет дьявольского мха. Те из бойцов, что выскочили вместе с вожаком на дорогу, похоже, погибли. Но это были не все, кто шел за ним. Еще 10 бойцов ждали на другом фланге. Он не отдал никаких приказов, но если у них есть глаза на мордах, то они должны бы увидеть судьбу своих товарищей и держаться подальше от дороги. Держаться подальше, за пределами чар, но нет, наверное, за пределами выстрела из лука. Стрельба ночью всегда была делом рискованным, с одинаковой вероятностью проткнуть стрелой и друга, и врага. Но демонический свет показывал его и весь отряд так же ясно, как средь бела дня. Среди засевших на другом фланге имелось несколько хороших лучников, а утыканный стрелами колдун неважно наводит чары. Атаман повернулся и двинулся вверх по склону. Еще 50 шагов, и он скрылся за поворотом дороги. Теперь он ушел из поля зрения колдуна и его отряда. Он остановился, завидев молодой кедр, который отмечал начало сухого пути. Разбойник потратил на его поиски некоторое время. В любую минуту он ожидал услышать дробь копыт и боевой клич товарищей колдуна, или даже какие-то слова, которых не следует знать ни богам, ни людям, когда колдун прочтет еще одно заклинание. Поэтому неудивительно, что когда разбойничий атаман нашел тот кедр, он так и бросился к нему со всех ног. И также неудивительно, что он как-то не заметил трещину в земле шириной с ладонь и протянувшуюся целиком поперек дороги. Он споткнулся и попал ногой в трещину, поранив при падении колени и руки. Он выругался, поднялся и почувствовал, как что-то схватило его за ноги. Что-то обжигающее и не слабеньким жжением демонического света. Что-то оказалось в один миг спалившее ему мясо до костей, а в следующий миг растворившие и кости. Когда он почувствовал, что жжение прогрызает себе дорогу вверх по его ногам, то завопил. И завопил еще громче, когда почувствовал, как его утаскивает в трещину. Он продолжал вопить, пока жжение не прогрызло себе дорогу до его груди и не растворило ему легкие. Когда содрогнулась почва, целой осталась только кисть левой руки атамана. Из трещины в земле заклубился дым таких цветов, для которых не существовало названий. Затем 2 стороны трещины накренились друг к другу, и трещина закрылась. Осталась только кисть руки атамана, лежащая ладонью вверх на почерневшем гравии, с пальцами, скрюченными в когти, и ногтями особенно отвратного серого оттенка. Некоторое время после того, как замер вопль, Акимас не мог унять бившую его дрожь. Затем прошло еще больше времени, прежде чем его пересохшие губы и язык смогли произнести слова. «Что это было?» Скирон пожал плечами. «Одним богам известно, а они не отправляют ко мне посланцев». «Сейчас не время для шуток!» «Простите, мой господин», — успокаивающе извинился колдун. «Слишком успокаивающе», — подумал Акимас. «Он знает больше, чем готов мне рассказать. Я не сомневаюсь, что разбойники засели по обеим сторонам, готовые выступить сразу, как только их товарищи на дороге схватятся с нами. Мудрость такой тактики ясна даже колдуну». «Скирон!» «Прошу прощения. Я только желал напомнить вам, что я не солдат». «Да, я не храмовый кумир, чтобы терпеливо ждать век-другой. Что вопило?» «Я предположил, что один из тех, что сбоку ступил в зыбучий песок. Или, возможно, наступил на змею. У здешних болотных гадюк яд не просто убивает, а жжет все потроха, как расплавленный свинец». Это, насколько знал Акимас, было правдой. Так откуда же у него уверенность, что это не та правда, которую он искал? Ниоткуда. Просто он знал Скирона слишком давно и слишком хорошо. К тому же этой ночью на дороге не могло быть никакой правды в обычном человеческом понимании. Господин Акимас собрал своих людей, велел им привязать тело сержанта к седлу его коня и двигаться дальше. Пока он этим занимался, на дорогу выскочила любопытная ласка, почуяла запах крови и кинулась к отрубленной руке атамана. Ласка умерла от боли всего через несколько мгновений. Но прежде чем умереть, она убралась с дороги вместе со своим намеченным ужином. Смелость господина Акимаса так и не подверглась испытанию зрелищем отрезанной руки. Там, где по дороге проходила трещина, не осталось ничего, кроме более мягкой полоски почерневшего гравия, которую было трудно обнаружить, не изучив дорогу, ползая по ней на четвереньках. Акимас, Скирон и остальные проехали по дороге, ничего не заметив, хотя висевший в воздухе едкий запах растревожил лошадей. Они нервно фыркали и прядали ушами. Глубоко под ногами великий дракон пробудился от вековечного сна. Правда, в человеческом понимании это вряд ли можно было назвать сном, ибо чувства у великого дракона были отнюдь не человеческие. Просто дракон узнал, что уже не спит. Он также осознал, что некая малая частица его собственного естества, находящаяся где-то очень далеко, тоже проснулась. Частица не только проснулась, но и открыла путь к небесному миру и запасам пищи. Она даже нашла лакомый кусок небесной пищи и теперь поглощала ее. Великий дракон явственно ощутил, как его малая половина с удовольствием трапезничает. Если б для великого дракона подошли привычные земные понятия, то можно было сказать, что он почувствовал зависть к изолированной части. В том, что для великого дракона выполняла работу мозга, сформировалась идея. Надо добраться до изолированной части и узнать, что именно произошло. Возможно, есть шанс найти и другие половинки. С ними тоже имеет смысл пообщаться. Это доставило бы удовольствие, естественно, в понимании великого дракона. Как хорошо, что время для трапезы может наступить вновь. Для великого дракона век и минута не так уж сильно отличались друг от друга. И все же дракон помнил, что такого долгого перерыва между трапезами не бывало никогда. То, что разбудило половину и позволило ей питаться, могло передвигаться. Оно могло даже добраться до самого дракона. Тогда будет знатное пиршество. А после этого уже не понадобится никакой помощи со стороны небесного мира, чтобы осознавать, искать и переваривать пищу, двигаться куда пожелаешь и размножаться сколько угодно. Великий дракон задрожал от удовольствия, и эта дрожь передалась окружавшим его скалам. Влажный камень пещерного пола задрожал под ногами господина Скирона. До него донесся с огромного расстояния грохот падающей скалы. С более близкого расстояния послышался шорох сыпавшегося из расселин песка и стук рухнувшего на пол сталагмита. Воитель, которого чуть не пристукнуло каменной сосулькой, выпучив глаза, отпрыгнул назад, положив руку на эфес меча. «Спокойно, вы все!» — призвал Скирон. «Скалы этих гор стояли еще с тех времен, когда на земле еще не жили люди. Но подземных ключей здесь навалом. Эти ключи подтачивают самый твердый камень, а он иногда падает». «Если он падает на меня, мне наплевать, что его толкнуло!» — пробормотал кто-то. Скирон выругался себе под нос, жалея, что Акимас не обладал хотя бы половиной ума и смелости своих праотцов. Тогда он не предоставлял бы успокаивать своих трясущихся охранников колдуну, которого ждали более важные дела. Что там Акимас наконец-таки сказал, Скирон ясно не запомнил. Запомнил он лишь, что голос торгового магната сделался таким же пронзительным, как у женщины, что не очень-то умаляло тревогу его охраны. Каким-то образом Акимас все же нашел нужные слова. Он был, в конце концов, все-таки не дурак. Да никто, не только утвердившийся, но и расширивший влияние дома Пирам, и не мог быть таковым. Охранники откликнулись с воодушевлением, разгружая вьючных животных и таская грузы по извилистым туннелям в более сухие пещеры наверху. «В скале есть даже трещина выпускать дым от костра», — сказал Акимас, показывая на стену. Он рассмеялся. «Во всяком случае, дым обычного костра, в котором горит дерево или древесный уголь. Уж не знаю, что она сделает с вонью от твоей магии». «Я не ожидаю, что понадобятся такие заклинания, коль скоро мы укрепимся здесь». Акимас нахмурился, и Скирон слишком поздно сообразил, что голос его выдал. Торговый магнат смерил его долгим и суровым взглядом. «Они тебе не понадобятся? Или ты не осмелился на слачах? А чего тут опасаться? Ты никогда не слыхал о драконах и еще называешь себя колдуном?» Скирон рассмеялся. Слишком поздно он сообразил, что его смех вызывает многократное эхо, раскатывающееся по лабиринту туннелей и пещер. Чтобы заговорить, ему пришлось подождать, пока эхо стихнет, а к тому времени лицо Акимаса стало напоминать грозовую тучу. «Существует некоторое сомнение насчет того, что драконы — существа магические. Многие летописи указывают, что их создали последние маги Атланты». «Возможно, они указывают это тебе», — парировал Акимас. «А для большинства из нас драконы воняют злой магией». «Мудрость их создала или магия, но они определенно давно повымерли», — отмахнулся Скирон. «Но я отнюдь не возражаю против того, чтобы люди верили этим сказкам. Тогда, возможно, они будут с большей охотой держаться подальше. Такие люди, как некий кемериец». «Именно». Скирон отвернулся, испытывая облегчение от того, что это дело закончилось так легко. Он не желал, чтобы Акимас слишком любопытствовал относительно драконов. Тот вопль в ночи произошел не из-за обычной смерти. И вонь, что пристала к дороге, происходила не с болота и не от магии самого Скирона. Откуда она происходила, Скирон не знал. Он так и знал, что Акимас избрал место для своего убежища в самом сердце той земли, где некогда бродили и питались драконы. Если они вымерли или, по крайней мере, не ослабли, как и заклинания, которые привязывали их к этой местности, то от этого, возможно, и не будет никакого вреда. Иначе... Однако это было делом, которое Скирон должен таить глубоко в сердце. Заговорить о нем значит признаться в страхе. Страхе, что его собственное мастерство куда меньше, чем он хвалился. Такого обмана Акимас не простит и не забудет. А без Акимаса что мог сделать Скирон с остатком своей жизни? То есть при условии, что Акимас позволит ему пережить их расставание. Глава 9. Послание от госпожи Дорис Лохри принес наемный посланник, которого ни госпожа Ливия, ни Реза никогда раньше не видели. Оно едва ли могло вызвать большое волнение, даже если б устроило во дворце пожар. Госпожа Ливия прочла его первой, а затем вызвала Резу и Конана послушать, как она прочтет его вновь. Если капитан Конан явится сегодня к резиденции дома Лохри, то узнает о деле, жизненно важном для безопасности дома Дамаус. И все. За исключением печати госпожи Дорис, оттиснутой на надушенном воске. Ливия и Реза ручались за подлинность печати, а запах этих духов Конан помнил со дня визита госпожи Дорис во дворец Дамаус. «Значит, все достаточно настоящее», — заключил кемериец. «Она также ничего не сказала о явке в одиночку. Поэтому, думаю, мне лучше пойти». Ливия открыла было рот, но Реза заговорил первым. «Пожалуйста, пожалуйста, Конан. Я подберу 3-4 лучших наших бойцов, а ты можешь подобрать столько же своих. Нам также лучше приготовиться отправить послание. Если это ловушка, то ты сможешь отправить с вестником, узнанное тобой, даже если сам не сможешь ускользнуть». Я не один раз попадал по собственной воле в ловушки, расставленные ловчими получше госпожи Дорис. Но я здесь, а большинство ловчих нет. Если она расставила капкан для лисицы, то обнаружит, что поймала медведя». Ливия, наконец, выдавила из себя несколько слов. «Конан, капитан, это глупо. Госпожа Дорис едва ли может настолько доверять тебе, чтобы сообщить что-либо такое, что нужно знать этому дому. Если ты отправишься туда, грозящая тебе опасность будет велика». «Когда господа устраивают заговоры, такая возможность есть всегда», — согласился Конан. «Но я был бы дураком, если бы наплевал и на другую возможность что-то узнать». Он решил не упоминать о вероятной встрече с Арфасом. В своем доме наследник Лохри мог и отбросить осторожность и сдержанность. «Ценой твоей головы и, наверное, голов тех, кто отправится с тобой», — отрезала Ливия. «А это больше, чем может заплатить наш дом, даже если ему пообещают само главное архонство». Реза нахмурился. «Как сказал Конан, ему не будет грозить большой опасности, если он отправится во главе 8-9 хорошо вооруженных людей». «Но если госпожа Дорис откажется впустить охрану?» Ливия явно занимала твердую позицию для сражения. «Вот тогда мы сможем подозревать, что Конана ожидает западня», — сказала Реза. «Мы можем также положиться на то, что он будет действовать разумно. Госпожа, простите за прямоту, но если мы не можем положиться на человека, обученного капитаном Хаджаром, то нам нельзя положиться ни на кого под солнцем». «Я полагаюсь на Конана, и, вероятно, я должна положиться на твое суждение о Хаджаре». Ливия оказалась вздорной и раздражительной, как девочка. «Но могу ли я положиться на тебя, Реза?» «Что вы хотите этим сказать, госпожа?» Тон дворецкого граничил с неуважительным. Конан задержал дыхание и положил руку на рукоять меча. Ливия была готова открыто обвинить Резу в ревности к кемерийцу. И это скорее ухудшит, чем улучшит дело, так как Реза будет еще больше опасаться за свое положение, чем раньше. Если ревность возьмет в нем верх, то дворец Лохри может оказаться безопаснее дворца Дамаус. «Госпожа», — вмешался Конан, — «я думаю, мне лучше пойти. Даже если б не было никаких других соображений, то госпожа Дорис будет оскорблена, если я не приду. А у нас и без того уже хватает врагов». Ливия, закусив губу, кивнула. «Тогда да будут с тобой боги, капитан Конан». «Насчет богов не знаю», — усмехнулся Конан. «Но при помощи Резы хорошие бойцы и острая сталь со мной будут. С вашего позволения, на них я полагаюсь больше, чем на богов». Кемериец все еще чувствовал на себе взгляд Ливии, пока за ним не закрылась дверь. Конан поднял руку, и 10 шедших за ним воинов остановились. Водяные часы на фонтане посреди площади клеткоделов говорили, что 6-й час еще и наполовину не минул. «У нас достаточно времени, чтобы чуточку затруднить работу любому, кто следит за нами», — решил он и показал на одну из улиц, ведущих к порту. «Идите туда, до самой улицы лестницы. Мехас, ты знаешь этот квартал лучше всех. Веди их!» Боец из дома Дамаус кивнул и вышел вперед. Когда он отошел за пределы слышимости, Конан сделал знак Джарензу. «Иди впереди, рядом с ним. Держи меч в ножнах, но наготове. Если покажется, что парень нервничает, спроси его, почему. И если тебе придется таки поднять на него меч, постарайся, если можно, бить плашмя». «Да, капитан». Джаренз поспешил вперед. Он все еще берег ногу, раненую в лагере лесорубов, но передвигался достаточно быстро. Конан поотстал, чтобы подтянуть тылы, когда инстинкты подсказали ему, что за ними следят. Он ничего не видел и не слышал, но он слишком давно и слишком успешно полагался на свои инстинкты, чтобы не обращать на них внимания. Несколько сот шагов, улица была настолько же хорошо освещенной и пустынной, как и большинство других в более богатых кварталах Месантии. В тех районах города мало у кого бывали законные дела после наступления ночи, а те немногие, у кого были дела незаконные, не желали рисковать встречей с патрулем воителей. Жизнь вора в Мисантии, по крайней мере в тех районах города, где стоило что-то красть, должна быть волнующей и, вероятно, недолгой. Когда улица начала петлять, спускаясь к порту, патрули воителей перестали попадаться на глаза. Огни стали немногочисленными и редкими, и вскоре дорогу освещали только луна, звезды да тусклые блики из окон винолавки или борделя. На булыжной мостовой все чаще темнели выбоины и ямы. Тут и там громоздились кучи мусора, жирно блестели лужи вонючей грязи. Конан пожал широкими плечами под кольчугой. При всем свете и воздухе, хорошей еде и чистых постелях, в богатых кварталах Мисантии он не чувствовал себя как дома. Впервые увидевший города в качестве раба, а затем вора, северянин больше привык к обстановке бедных кварталов. Когда в 100 шагах впереди показался порт, Конан снова приказал остановиться, а затем сделал знак свернуть на запад. Это увлекло отряд направо. Тем временем Конан сумел, не поворачивая головы, осмотреть сразу 3 улицы. Все они были тускло освещены, но по одной из них кралась вперед темная фигура. Конан увидел, как незнакомец прижался к стене. Потом, наверное, решил, что его никто не видит, и вновь двинулся вперед. Конан жестом дал знать бойцам приготовиться к засаде. Воины в арьергарде и авангарде будут теперь внимательно наблюдать за обеими сторонами улицы, а бойцы в центре следить, не намечаются ли атаки сверху. Улица петляла, как пьяная змея, а затем сузилась до такой степени, что Конан мог коснуться стен с обеих сторон. Вскоре мостовая пошла круто вверх. Отряд снова заспешил вверх по склону, ко дворцу Лохри. За ними по-прежнему следили. Никакое менее острое ночное зрение, чем у кемерийца, не могло помочь наблюдать за отрядом, но следивший в этом отношении явно не уступал Конану. Улица поднялась на 4 ступеньки, а затем расширилась. Впереди Конан увидел фонарь, а также увидел 3 поставленные пирамидой массивные винные бочки и тонкую руку, протянувшуюся из тени, выдернуть из этой пирамиды клин. «Бочки!» — проревел Конан. Он бросился вперед, добравшись до головы колонны, когда бочки с грохотом выпали из пирамиды. По крутому склону они стремительно покатились к воинам. Конан увидел прислоненное к двери грубо обтесанное бревно. Он схватил его, уравновесил в обеих руках, а затем бросился преградить путь бочкам. Бросаясь, он ткнул бревном вперед, как копьем. Его затесанный конец вонзился под головную бочку, заставив ее застрять и остановиться. Вторая бочка врезалась в первую, а третья во вторую с такой силой, что та вскрылась. На улицу хлынуло вино, смывая с мостовой грязь. «Хорошее вино пропадает зря!» — весело крикнул Джаренс. Прежде чем Конан успел обругать его и велеть заткнуться, из переулков слева и справа высыпали люди, так же, как и с улицы позади колонны. Кемериец опять схватил бревно. Когда он рывком освободил его, 2 оставшиеся бочки покатились вновь. Покатились они прямо вниз по склону, туда, где улица переходила в лестницу. Из 4 поднимавшихся по этой лестнице людей бочки сшибли 3. Они вопили, когда бочки выдавливали из них жизнь, а Конан сделал бревном финт в сторону последнего уцелевшего. Этот малый отпрыгнул в сторону, но не удержался на скользких от вина камнях, грохнулся и расколол себе череп. К тому времени отряд Конана и напавшие на них уже вступили в бой и основательно перемешались. К Конану бросились 2. Не теряя зря времени на избавление от бревна, он поднял его повыше навстречу их рубящим ударом с размаху. Оба меча застряли в дереве. Конан крутанул бревно, вырывая оружие из рук владельцев, а затем швырнул бревно и мечи прямо в морду противникам. Те отлетели назад и врезались в стену. Один съехал по стенке на землю и лежал под бревном, а второй выхватил нож. Он едва успел поднять его, прежде чем мелькнул меч Конана и отнял ему руку как раз ниже локтя. Его тонкий визг затерялся в шуме боя. Шум этот вскоре начал стихать. Атакующие, должно быть, ожидали, что бочки рассеют людей Конана, а некоторых из них, возможно, даже покалечат. А вместо этого они увидели, как кемериец, особо не напрягаясь, единым духом вырвал шестерых из их числа. Чтоб там они не ожидали, все получилось наоборот. Большинство нападавших, которые еще могли бежать, так и сделали. Двое вбежали в один из домов и захлопнули за собой дверь. Конан увидел, как трое его ребят подняли упавшее бревно и приспособили в качестве тарана. Северянин решил помочь и тоже схватился за бревнышко. Оно мигом вылетело у парней из рук и загремело по камням. Ребята повернулись и недоуменно уставились на Конана. «Ладно, у нас нет времени гоняться за этими безродными псами. Вышибание их двери наверняка нарушает какой-то закон, придуманный аргосийцами, когда те напились скверного вина». Кондотьеры весело ухмыльнулись, кемериец повысил голос. «Собраться и устроить перекличку! Пострадавшие у нас есть?» Откликнулись сначала двое. Потом подал голос Джаренс. Конан опустился на колени рядом с ним, губы кемерийца гневно сжались, когда он увидел бледное лицо юноши и зияющую на бедре рану. Он ничего не сказал. Ему и не требовалось. Руки Джаренза слабо схватились за поясную сумку и сорвали ее. «Вандару, немного. Поможет ему с той девушкой. Первой, за кем он ухаживал. Сам». Джаренс улыбнулся. Правда, улыбка больше походила на оскал черепа. «Сожалею, капитан», — добавил он. «Не думаю, что я свершил свою долю. Надеюсь, боги...» Что Джаренс надеялся получить от богов, Конан так и не узнал. Глаза юноши медленно закрылись, и миг спустя он испустил дух. Кемериец поднялся, вытирая окровавленные руки о тунику мертвого врага. Что ж, Джаренза к жизни уже не вернешь. Да и брату его боль потери не облегчишь. Однако это не удержит Конана от кровавой мести тем, кто устроил засаду. «Сделайте носилки!» — резко скомандовал Конан. «Джаренс отправится с нами!» Дворец Лохри был даже побольше резиденции Дамаос, хотя и не таким ухоженным. Заросшая вьюном глухая стена выходила в небольшой парк. Конан послал одного бойца залезть на крепкую ветку дуба в том парке, а второго — сидеть на стене, где ржавели себе железные колья. Оба возражали, причем дамаосец столь же громко, как и конановец. «А я-то думал, что капитан здесь я», — скромно подивился кемериец. «Если вы хотите это оспорить, попробуем это на мечах». Две головы чуть не упали с плеч. Настолько энергично оба отрицали подобные честолюбивые планы. «Хорошо. Тогда держите ушки на макушке, а язык за зубами. Нам нужен кто-то вне дворца сгонять сообщением, если такое будет. Войдя во дворец, мы поставим человека на крышу отправить это послание. Последние двое могут, если им угодно, спрыгнуть в сад и погибнуть или уцелеть после того, как они отправят то сообщение. Если они завалят это дело, то им лучше бежать в Китай. Где-либо ближе я их могу и найти». Дамаосец рассмеялся. Улыбка кемерийца содержала мало веселья. «Ты хочешь сделать ставку на то, что я оставлю тебя безнаказанным только потому, что погибну?» Оба, похоже, не шибко стремились столкнуться с мстительным духом кемерийца. Когда Конан повел к воротам оставшихся семерых живых и одного мертвого, они уже были на местах. Двое часовых у ворот были ростом примерно вдвое меньше Конана и достаточно старыми, чтобы годиться ему в отцы. Если и планировалась какая-то западня, то они в ней не участвовали. Они изучали печать на послании и пропуск, полученный от воителей, так, словно там могла скрываться тайна вечной молодости. Это дало время Конану, в свою очередь, изучить их. Часовые эти выглядели не только слабо подходящими для боя, но и слабо экипированными, от замызганных ремешков шлемов до стоптанных сандалий. Они смахивали на людей, которых Конан после первого же взгляда выгнал бы из своего отряда. Ветшающие заросшие стены. Часовые, выглядевшие так, словно спали на посту, если не на улицах. И госпожа Дорис, горящая желанием сочетать браком своего сына с госпожой Ливией, владелицей одного из самых крупных состояний в Аргасе. Если Конан и сомневался прежде, какого рода интрига здесь затевалась, то теперь его сомнения отпали. Он также поклялся, что когда отомстит за Джаренза, то займется нанесенным госпожой Дорис оскорблением дому Дамаус. А если тех людей подослала сегодня ночью госпожа Дорис, а не Акимас или какой-то его друг? Руки Конана сжали ржавые прутья ворот, так, словно те были горлом. Ему обычно нелегко давалась мысль о причинении вреда женщине. Но что касалось женщины, чье вероломство стоило жизни присягнувшего ему бойцу, он найдет способ расквитаться с ней. Эта клятва превратила его лицо в еще более мрачную маску, чем прежде. Часовые поспешно отскочили в стороны, когда кемериец провел своих людей через открытые ворота и повел по заросшей сорняками дорожке ко дворцу. «Госпожа Дорис примет вас в янтарной комнате», — сообщил дворецкий. Конан кивнул. Дворецкий был почти таким же рослым, как кемериец, но достаточно старым, чтобы годиться ему в деды, почти лысым и толстобрюхим. В войне он мог принимать участие только одним способом, решил Конан, послужив снарядом для осадной мишени. Он, несомненно, почти любую крышу пробил бы одним лишь чистым весом. «Она сказала, когда?» — спросил Конан. «А, молодые воины так нетерпеливы», — негромко рассмеялся дворецкий. «Я спрашивал не об этом», — начал злиться Конан. «Если ты не знаешь или твоя хозяйка не знает, то ты не опозоришь дома, так и сказав». Он нахмурился. «Однако, если ты заставишь нас ждать, словно попрошаек, то это может принести дому большее, чем позор». Конан предоставил воображению дворецкого самому дорисовывать, что может означать это «большее», и не был разочарован. Слезящиеся глаза дворецкого расширились, и он тяжело повернулся, а затем исчез, взлетев по лестнице с такой скоростью, что кемериец только присвистнул от удивления. Он вскоре вернулся, запыхавшийся и взмокший. «Моя госпожа просит вас следовать за мной». «А как насчет моих людей?» «Ваших? Они найдут гостеприимство в моих покоях, вино и еду. Если они желают принести тот подарок, который они притащили на кухню на пути к...» «Тот подарок — труп», — уведомил его Конан. «Ага», — начал было дворецкий, а затем челюсть у него отвисла. «Труп одного из моих людей, убитого сегодня ночью в коварной засаде, когда мы приближались к дому». Это слегка искажало правду. Конан был не прочь припугнуть дворецкого. Это могло так его напугать, что он скажет правду. Или так напугать, что он удерет, куда глаза глядят, что будет тоже неплохо. «Сомневаюсь, что он будет особо желанным гостем на кухне», — продолжал кемериец. «Мои люди оставят своего товарища с собой. Итак, госпожа Дорис, думаю, ждет наверху». Когда кемериец поднимался по лестнице, то все увиденное им рассказывало одну и ту же повесть о некогда могущественном доме, ныне павшем весьма низко и погружавшемся в нищету все глубже и глубже. Голые пятна там, где некогда висели гобелены и ковры. Немногие оставшиеся ковры и гобелены, выцветшие, протертые чуть не до дыр, в пятнах от плесени, или все три беды сразу. Дыры, прогрызенные мышами или крысами, в покрытых богатой резьбой деревянных панелях. Слуги, по большей части, либо старые, либо очень молодые, с исхудалыми лицами, двигавшиеся, крадучись, словно боялись кнута. Конан вспомнил рассказы о пышном караване, приведенном госпожой Дорис при ее первом визите во дворец Дамаус. Сколько гобеленов продали, сколько слуг ели жидкую овсянку, чтобы оплатить наем всего того великолепия. По крайней мере, Конан начал понимать, почему госпожа Дорис вызвала его, а не Резу, или саму госпожу Ливию. Варвар-кемериец мог и не знать, что означал этот обшарпанный и потрепанный дом. Если же он покажет, что знает, его можно заставить придержать язык взяткой или чем похуже. Конан поклялся про себя, что если госпожа Дорис попытается запечатать ему уста золотом, то он испробует свой меч на некоторых предметах из ее мебели. Неужели все в Аргасе думали, что варвары с детства тюкнутые по голове? По крайней мере, до тех пор, пока какой-нибудь кемериец не треснет их по тыкве так, чтобы вбить в нее немного здравого смысла. Стены не дали никакого ответа. Ровно как и дворецкий. Тот лишь остановился на лестничной площадке и показал налево. «Дверь, инкрустированная янтарем, в противоположном конце этого коридора». «Отлично». Дворецкий явно ожидал серебра. Конан накрыл поясной кошель широкой ладонью и покачал головой. «Если с госпожой Дорис все пройдет хорошо, вот тогда он потратит немного серебра дома Дамаос на развязывание языков ее слугам». Дверь была не только инкрустирована янтарем, она была из дерева, цвета изысканного вина, любовно вырезанного и отполированного до высшего блеска. Конан постучал, и звук от стука сказал ему, что эта дверь могла устоять и перед тараном. «Кто там?» «Капитан Конан, по вызову госпожи Дорис». «Войдите». Дверь поддалась толчку, беззвучно распахиваясь на хорошо смазанных петлях. Как только Конан вошел, его сапоги утонули в толстом ковре, синим с вытканными серебром дельфинами. Он почувствовал запах фимиама, а также знакомых духов. Он поднял глаза и встретился взглядом с той, которая предпочитала эти духи. Помимо духов, ее тело покрывало еще кое-какая одежда, но не в таком изобилии, как ожидал Конан. Платье ее заканчивалось у середины лодыжек и оставляло голыми плечи. Спереди также шел разрез почти до талии, но его для приличия замыкала массивная золотая застежка, инкрустированная янтарем и крошечными изумрудами. «Сударыня!» — поздоровался Конан, отвесив свой лучший аргасийский поклон старшего слуги. Его не шибко волновали эти обычаи, но игнорирование их заклеймило бы его таки как варвара. С другой стороны, выполнение их так, словно он был прирожденным аргасийцем, удивляло людей и усыпляло их бдительность. «Садитесь, капитан Конан». Конан огляделся. В обшитой богатыми панелями комнате, единственным местом, где можно было сесть, кроме Иола, являлось ложе из эбенового дерева с пурпурными подушками, с балдахином, вышитым серебром. Не желая кричать через всю комнату, Конан занял место с краешку ложа. «Итак, капитан Конан, все ли хорошо в доме Дамаус?» «Настолько хорошо, насколько можно ожидать», — кратко ответил кемериец. «Вы все еще не знаете, кто нанес вам удар сначала магией, а потом и человеческими руками?» «Мы ищем правду, сударыня. Мне не по чину говорить больше. Во всяком случае, пока не даст дозволения госпожа Ливия. А она сделает это только когда будет готова нанести удар». Госпожа Дорис сделала глубокий вдох. Это заставило ее платье плотно натянуться на пышной груди. У этой женщины был 20-летний сын, но сама она могла бы утверждать, что ей не более 30, и ей бы поверили. Оливковую кожу ее плеч пока еще не избороздили морщины, а в истине черных волосах не видно ни одной седой пряди. «Вы заставляете госпожу Ливию казаться похожей на змею, залегшую в засаде в ожидании добычи». В первый раз за этот вечер в смехе Конана не содержалось никакой мрачности или насмешки. «Госпожа Ливия из тех, кого я не хотел бы видеть своим врагом. Я добрую часть своей жизни прослужил солдатом, госпожа Дорис, и мало видел на службе более хитрых капитанов». «И все же даже самому лучшему капитану нужно знать, кто его враг, не так ли?» «Верно. Мы именно это и пытаемся узнать. В этом дом Дамаус единодушен. А когда мы узнаем и сможем доказать это архонтам, то кто б там ни нанял бродячих чародеев, попробует достать корабль и удрать подальше из Аргаса». «Но кто?» «Сударыня, вас мы не подозреваем. По крайней мере, не подозреваем вас в нападениях на дворец». Госпожа Дорис провела языком по полным губам. Конан чувствовал в ней предвкушение, интерес и нечто еще, нечто очень похожее на страх. «Капитан Конан, если вы желаете моей помощи, то говорите откровенно. Что, по-вашему, я сделала против дома Дамаус?» Конан повернулся к женщине. Сегодня ночью мы направились к вашему дому окольным путем, опасаясь шпионов. И все же за нами следили. На улице, я не знаю, как она называется, но на ней лестница в 4 ступеньки. «Улица Дитамбраса Ханыги», — произнесла дама чуть громче шепота. «Хорошее название», — одобрил Конан. «На той улице на нас напало 12 ханыг. Даже ханыга может стать опасным со сталью в руке. Мы перебили по меньшей мере половину их, но они ранили 2 моих парней, а 1 убили. Воинов, присягнувших мне как своему капитану, а дому Дамаос как охранники. Кто-то использовал серебро, чтобы купить сталь этих людей. У дома Дамаос и у меня имеется теперь кровный счет кое-кому». Он оборвал речь, потому что госпожа Дорис сделалась настолько бледной, насколько позволяла ее кожа. Ее глаза превратились в огромные темные омуты, а 1 щека неудержимо дрожала. Дрожь распространилась и на губы. Чтобы скрыть ее, она прижала ко рту обе унизанные кольцами руки, затем страдальчески вздохнула, покачнулась и упала. Она точно свалилась бы с ложа, если б Конан не поймал ее, обхватив могучей рукой за плечи. С такой же мягкостью, как если бы она была ребенком, он привлек госпожу Дорис к своей широченной груди и прислушался к ее дыханию. Он ничего не успел услышать, потому что воздух тотчас же разорвали дикие крики. «Пес! Убери свои поганые руки от нашей госпожи!» Потайная дверь с треском распахнулась, и через нее прыгнуло 3 человека. Еще 2 выскочили из-под кровати, а последняя пара влетела на веревках через окно. Конан бесцеремонно уронил госпожу Дорис на ложе, когда вскочил на ноги. Он увидел, что ее грудь вздымается в такт дыханию, но глаза по-прежнему закрыты. Затем у него больше не осталось для нее времени, так как 7 человек сомкнули вокруг него кольцо. По крайней мере, теперь он знал, что в доме Лохри водились и молодые здоровые слуги. И они к тому же держали в руках сталь, короткие мечи, длинные кинжалы и 1 копье, да притом видавшую виды сталь. И все же они не выглядели столь уж крутыми, к тому же ребята не подозревали, с кем они столкнулись. Вожаком, скорее всего, был копьеносец. Он также глядел только на госпожу Дорис, как будто Конан был вооружен не более чем ивовым прутиком. Его более длинное оружие делало вожака наиболее опасным для кемерийца и, следовательно, первым противником. Или лучше сказать, жертвой, так как 1 удар меча перерубил копье пополам. 2 удар был рубящим, винтом по ногам. Он пригнулся и напружинился, в то время как товарищи по обеим сторонам подходили поближе. Они подошли чересчур близко, предлагая Конану мишень, по которой не промахнулся бы и слепец. Варвар перебросил меч в левую руку и молниеносным движением вмазал эфесом по морде 1 из приблизившихся. Затем по инерции совершил полоборота, и кованный сапог угодил прямиком в промежность другого противника. Тот согнулся, как червяк на крючке, и рухнул на ковер, тщетно пытаясь набрать в легкие воздуха для вопля. Вожак ткнул в Конана обрубком копья и выхватил нож. Конан перекинул меч обратно в правую руку и ударил клинком плашмя по руке с этим ножом. Вожак завизжал и выронил нож. 1 из слуг рванулся к нему, рубанув одновременно Конана по ногам длинным кинжалом. Конан позволил лезвию ножа чиркнуть ему по коже, а затем снова резко развернулся, быстрее, чем мог уследить глаз. И его стопа каким-то образом встряла между ног кинжальщика. Тот потерял равновесие и словно камень из катапульты полетел на 1 из товарищей. Оба смачно впечатались в стену. Гобелен на этой стене изображал безупречную охотничью сцену — огромного тигра, утыканного стрелами. Он не умягчил стену для этих 2. Оба растянулись без чувств, а гобелен сорвался с креплений и съехал по стене, накрыв их как коврик, брошенный на кучу мусора. Конан перебросил меч из руки в руку, снова быстрее, чем мог уследить глаз, и рассмеялся. Какой именно поступок заставил 2 последних слуг замереть как статуи, он так и не узнал. Они все еще пялились на него, когда госпожа Дорис ахнула и замахала руками. Конан уважил призыв дамы. Заботливо взяв ее только за запястье, Он осторожно помог ей подняться в сидячее положение. А затем снова повернулся лицом к семерым, выведенным им из строя за время, какое примерно требуется на осушение половины чаши аргосийского вина. «Конан, капитан, они...» — начала было госпожа Дорис. Глаза ее чуть не вылезли из орбит, по мере того, как она обвела взглядом покои. «Если кто-нибудь из этих людей потерял хоть каплю крови, я лично перевяжу ему раны», — пообещал Конан. «Я не говорю, что все они будут еще до утра годными к бою. Если они вообще когда-нибудь были готовы», — добавил он, прожигая взглядом обе статуи. Это оскорбление заставило пару вздрогнуть. А затем они шагнули в разные стороны и подняли короткие мечи. «Стойте!» — приказала дама. «Я запрещаю поднимать любую сталь на капитана Конана! Или на его людей!» Вожак пришел в чувство и обрел голос. «Госпожа, вы же сказали...» «Тогда я еще всего не знала. Капитан Конан рассказал мне все. Убирайтесь и возьмите с собой такое сообщение. Пришедшие с капитаном Конаном должны получить гостеприимство дома Лохри». «Госпожа...» «Что, кулак Конана сделал тебя еще более тупоумным, чем ты уже был?» Резко бросила хозяйка. «Наверное, мне следует попросить его ударить тебя еще раз, чтобы поставить тебе мозги на место». При мысли о новом столкновении с кемерийцем у пяти из семи слуг, казалось, выросли крылья. Они подняли своих потерявших сознание товарищей и удрали. Да так быстро, что устроили в дверях кучу малу, и некоторое время барахтались на пороге, прежде чем выбраться. К тому времени, как они покончили с пробкой в дверях, госпожа Дорис смеялась так бурно, что застежка у нее на платье грозила сломаться. Наконец она опустилась спиной на подушки ложа, с платьем задравшимся почти до колен, и провела обнаженной рукой по краю ложа. Конан молча стоял, пока госпожа Дорис не испустила глубокий вздох и не села. «Простите, капитан Конан, полагаю, для вас это вовсе не так забавно». «Да уж», — проворчал он, — «противно видеть бойцов униженными, выполняющими глупые приказы. А поскольку это ваше приказание...» «Мои приказы?» «Сударыня, я сумею распознать западню, если таковая имеется. Они должны были, предположительно, отомстить за вашу честь». Темные глаза были теперь полузакрыты и не встречались взглядом с голубыми, как лед, глазами кемерийца. Но госпожа Дорис кивнула. «Так я и думал. А потом что-то пошло не так, как вы задумали, верно?» Снова кивок. «Вы хотите рассказать мне, или я должен вытягивать из вас слово за словом?» «В моем собственном доме? И каким же оружием?» Она коснулась пальцами застежки на платье. Конан заметил, что с одного плеча оно соскользнуло еще ниже, так что теперь одна грудь обнажилась соблазнительным изгибом. Изгиб этот был столь же прекрасен, как и все прочее у хозяйки Лохри. «Если я смогу столкнуться с семью мужчинами без кровопролития, то уверен, что смогу действовать не хуже и с одной женщиной». «Даже в рукопашной схватке?» Конан почувствовал, как кровь у него начинает закипать. Если он ошибся в значении этих последних слов, то тогда он ничего не понимает в женщинах. «Даже что?» Госпожа Дорис встала, и ее рука поднялась к застежке платья. Ловкие пальчики заплясали, застежка расстегнулась, и платье открылось до талии. Быстрое движение плеч, и платье соскользнуло на пол. Все было столь же великолепным, как и представлял себе Конан, начиная с груди, которая, казалось, прямо-таки и ждала мужской руки. Кровь у него в жилах теперь казалась подобной расплавленному камню. «Я вызвала тебя на рукопашную схватку, кемерийц», — заявила дама и улеглась на ложе. «Ты отказываешься принять вызов?» «Я что, выгляжу полным болваном?» — поинтересовался Конан, а затем страстно поцеловал ее, прежде чем Дорис смогла ответить на вопрос.